Глава вторая. Город сверху выглядел чистеньким, ухоженным, словно на планах Перспектоса. Не было видно ни грязи, ни строительного мусора, ни беспорядка. Аккуратные дома, площади, терема, оборонительные башни и стены. Речная пристань со складами и неизменными крановыми устройствами. Десяток плашкоутов, на которых по этой части реки возили грузы. Широкий тугообразный мост. Остатки давнего частокола и очень ровные даже возле самой реки улицы. Заречье, где только что свели лес и открылась похожая на лысину поверхность, шло строительство храма Кроссу, главному покровителю страны, чьим именем Лотар и хотел назвать город. Но Кросс оказался не очень понятным для этих мест божеством. Вот пройдет немного времени, решил Лотар, придет жизнь в норму, и тогда люди поймут, что зря отказались от этого названия. Он усмехнулся, поймав себя на том, что все время говорит «город», а не «Лотария». Лотар почему-то не мог назвать это скопление домов и людей с их жизнями и надеждами и судьбами своим именем. Это казалось несправедливым. Некоторые строители задрали головы, приставив ладони козырьком ко лбу, чтобы глаза не слепило яркое июльское солнце. Лотар сообразил, в чем дело, и попытался быстро, как только мог, накинуть на себя мантию невидимости. Это колдовство он отработал до совершенства и исполнял почти механически, однако сегодня его заметили. Люди уже попривыкли к своему князю и все чаще даже не поворачивались, когда он представал перед ними то крылатым, то просто трансмутированным монстром. Скорее всего, они примирились с этим, сообразив, что необычные качества их государя обещают им дополнительную безопасность. Сложнее было с детьми. Лотар так и не отвык тренироваться на лесных полянках, и ребятишки затевали настоящую охоту на него, стараясь поймать во время тренировок с мутированными частями тела и коснуться хоть краешка перепончатого крыла или выращенных на ногах роговых, как у богомола, лезвий для секущих ударов. Но сейчас ни строители, ни их жены, ни тем более привыкшие к нему дети, которых с каждым месяцем в городе становилось все больше, не заботили Лотара. Плохо было то, что он вспугнул Эрка. Летающий человек понял, что его преследуют, и сорвался с края высокого амбара, где сидел, разглядывая терем Лотара. Его крылья, в отличие от крыльев желтоголового, были устроены как у птицы, с перьями и длинными красивыми гибкими закрылками. Эти закрылки позволяли ему развивать ошеломительную скорость. Как желтоголовый ни старался, ему оставалось только измерять взглядом увеличивающееся между ними с каждым взмахом крыльев незнакомца расстояние до скрипеть зубами от досады. Преимущество противника было так велико, что Лотар отказался от преследования уже через десяток миль, а попытался только набросить на Эрка сеть магического слежения. Сделать это тоже оказалось непросто. Сеть, которая до сих пор позволяла ему выслеживать зверя, птицу, человека, растения и даже читать иные мысли или эмоции, соскальзывала с пернатого, как с утки скатывается вода во время редкого дождичка. В который раз Лотар пожалел, что не уделял занятиям практической магии должного времени. Но жалей, а сейчас Лотару оставалось только повторять и повторять свои попытки с упорством воина. Эрк окончательно исчез из поля слежения через 2 часа. Теперь Лотар вообще ничего не чувствовал впереди, и только пустоту. Понятно, почему магические сторожевые устройства Сухмета, расставленные по всему периметру Лотарова княжества, не отреагировали на Эрка. Поистине удивительно только, как вовремя сработали колокольчики, хотя их сигнал и прозвучал слабо. К тому же Лотар не мог припомнить, чтобы сигнал об опасности первый раз прозвучал, когда противник подкрался так близко. Лотар сбавил темп и снова осмотрелся на пределе своих магических способностей. Похоже, что пернатый Эрк, почувствовав, что оторвался от преследования, рванул в другую сторону. Было бы вполне логично убегать не туда, где раскинул лагерь, а в противоположном направлении. Кроме того, Лотар ничего не знал об умении эрков воевать. Судя по всему, это был не очень лихим воякой, но их могло оказаться много. С таким умением маскироваться они могли размазаться под любым большим деревом, используя его естественную ауру, как маскировочную сеть, и напасть абсолютно неожиданно. А вот с этими крыльями... В который раз Лотар подумал, что нужно придумать и отработать что-нибудь по-настоящему эффективное для боя в воздухе. Однажды ему удалось выйти из очень трудной ситуации, потому что он вырастил себе из груди третью руку, но отращивание новых костей оказалось делом мучительным. К тому же новая рука действительно совсем не так хорошо, как природные конечности. И пришлось от этой идеи отказаться. Хотя, может, и зря. Если как следует привыкнуть, Лес под ним стал густым, темным и, на удивление, высоким. Под этими деревьями могли скрываться любые неожиданности. Лотар прошелся над небольшой полянкой, образованной вокруг широкого ручья, и подумал, что нужно бы сюда прийти после завершения всех этих неприятностей. Хотелось разведать, что тут и как. Кажется, он никогда тут не бывал, и во многих местах не бывал, хотя эти земли теперь находились под его управлением, так что бродить и разведывать ему теперь предстояло немало. Он набрал высоту и полетел на юго-запад, примерно в том направлении, откуда Сухмет получил еще один сигнал. Раз ничего не вышло с Эрком, хоть второй сигнал надо проверить. Не зря же махать крыльями в такую даль. Он еще раз осмотрелся. Место было безлюдным. Лишь несколько тропок, по которым даже крупной лошади было трудно пройти, настолько плотно росли тут кусты и деревья. Впереди уже показались светлые скалы, начало Клевинских гор, естественная граница его владений. Он поднялся очень высоко, так высоко, что стал даже замерзать, несмотря на энергичные махи крыльями, которые в разреженном воздухе стали замедленными и требовали больше сил. Зато воздух был прозрачным и чистым, слегка похожим по вкусу на воду из лесного ручья. Чуть в стороне он заметил дымок от костров. До него было миль 20. Далеко, пожалуй, это не то, что он ищет. Это могла быть одна из тех деревень, где он еще не успел побывать. Люди действительно очень быстро перебирались в границы Лотаровых владений. Да, дымок был деловитым, скорее всего, из кухонного очага. В окрестных скалах в изобилии водилась живность. Кабаны, косули, даже очень редкие горные олени, о которых на южном побережье мечтают как о величайшем охотничьем трофее. Нужно будет посоветоваться с Рубасом и не очень заселять это место, иначе они все уйдут и будет жалко, решил Лотар. А место в самом деле превосходное. Вот только произойти здесь могло все что угодно. Откуда тревога? Лотар даже круг в воздухе прочертил, стараясь сориентироваться. О, так и есть. Что-то, чего он сразу не заметил, потому что его заслоняла недавняя смерть какого-то зверя. Лотар скользнул вниз. Теперь высота только мешала. Притяжение неба, как это называлось в одной книге, слишком отвлекало его магические силы. Тихо, почти крадучись, он пролетел еще 5 миль. И вдруг оказался перед огромной скалой. Настоящим каменным столбом, высотой чуть ли не в 300 футов. Он возвышался над небольшой речушкой с невысокими и редкими деревцами по берегам. В основном это были дикие вишни. «Вот бы попасть сюда в пору их цветения», — подумал Лотар. Вдоль берега вела удачно проложенная тропинка. «Странно, кто мог ее тут проложить?» Лотар проследил ее дальше на юг и понял, что она вела через один из самых удобных и безопасных перевалов, отделяющих его владения от Задорского Нагорья. А за Нагорьем находилась центральная часть мира, где сходились все 4 континента, куда вели все дороги и даже морские, потому что до моря оттуда было недалеко. Итак, на взгляд нормального человека, все было тихо. Но поблизости будоражил запах крови и смерти, и всеми своими магическими чувствами Лотар не находил тут спокойствия. Что-то еще, помимо убийства, привлекло его внимание. Лотар думал об этом, планируя к плоской, как стол, верхушке скалы. Он опустился на острые камни, неловко ударив крылом по кусту горного бересклета. Его листья протестующе зашумели. Лотар попытался успокоить куст и вытянул к нему крыло, и существо сидело на соседнем чуть более низком пике скалы, едва ли в 300 футах от того места, где опустился Лотар, так что видно его было отлично. Это был чудовищный зверь, немного напоминающий человека, с короткими сильными ногами, мускулистыми руками, плоской, поросшей рыжей шерстью головой и тупой мордой. Его голая кожа отливала влажным блеском. Когда он заворочился, Лотар увидел за его спиной мощное кожистое, раза в три больше лотаровых крылья, которые росли из лопаток. Чудовище подняло одну руку с куском сочащегося кровью мяса, оторванного от крупа только что убитой лани. Пальцев на руках было четыре. Их украшали острые, как лезвия восточных мечей, когти. Довольно заурчав, зверь запихнул мясо в пасть и потянулся за следующим куском. Кинос, летающий демон, охотник на путников, быстрый и неутомимый. Лотар как-то видел рисунок в одной восточной книге и хорошо запомнил выразительное изображение, ошибиться он не мог. И Сухмед, скорее всего, именно от Киноза получил тот странный сигнал. Но что делал Кинос так далеко, на западе, и за кем он последовал сюда? И почему ему пришлось охотиться за ланью и жрать ее сырой? Ведь кинозы, как объясняла та книга, практически не приспособлены для самостоятельной жизни. Деспоты на Востоке держат их во дворцах, обслуживают их специально обученные слуги, а об их избалованности рассказывают сказки. Что же заставило это чудовище примириться с неудобствами и оказаться в такой глуши? Вдруг тихий перестук камешков послышался снизу. Прячась за кустом, желтоголовый перегнулся через край скалы и глубоко внизу под собой между деревьями увидел человека. Он тащил небольшую тележку на колесиках, которая бодро подпрыгивала на неровностях дороги. На спине человека висела фойская косичка, а в его ауре было что-то удивительно знакомое. Лотар быстро спрятался за край скалы. Ему хотелось подумать, прежде чем действовать, но на обдумывание не было времени. Чудовищный кинос взревел, отшвырнул остатки недоеденной лани, вскочил на ноги и развернул крылья. Лотар еще раз поразился их размаху и силе. С такими крыльями кинос мог путешествовать на немыслимое расстояние. А потом охотник на путников вытянул вперед отлично приспособленные для убийства руки и шагнул к краю. Человек закружился на месте, оценивая опасность, увидев киноза и выхватил странно изогнутый фойский меч. Но он показался жалким веером против такого противника. И тогда Лотар понял, что если он не вмешается, жизнь путника оборвется прямо на этом месте и очень скоро. Он вытащил гвинет и постарался быстро уменьшить длину крыльев до минимума, чтобы только не падать камнем вниз, но все-таки иметь возможность наносить удары.